Они сыграли партию. Хью проиграл, потому что мысли его витали далеко. Начали вторую. И тут их милость заметил. Надо бы приказать, чтобы расписали еще одну колоду, а то это уже поистерлось. Хью сказал, а разве нельзя это сделать быстрее, отпечатав ее, как свиток? А? Мне это никогда не приходило в голову. Понс потер пальцем одну из карт 20 века. Это, во всяком случае, не очень-то похоже на напечатанную. А что, их в самом деле печатали? Конечно, тысячами. Даже, можно сказать, миллионами. Учитывая то, что продавались они в огромных количествах. Вот как? Никогда бы не подумал, что бридж, при том, что игрокам необходим острый ум, мог привлечь много людей. Хью внезапно бросил карты. «Понс, вы хотели делать деньги?» «Да, хотел». «Так вот они, у вас в руках». «Джо, иди сюда и давай обсудим это. Сколько колод продавалось в Соединенных Штатах ежегодно?» «Ну, я точно не знаю, Хью. Наверное, миллионы?» «Я тоже так думаю. С прибылью около 90%. Понс, а ведь бридж и солитер не единственные игры, в которые можно играть с помощью карт. Возможности тут неограниченные. Есть игры, такие же простые, как солитер, но в которые могут играть 2, 3 и большее число игроков. Есть игры, в которые одновременно может играть дюжина людей. Есть игры простые, есть сложные. Есть даже разновидность бриджа, двойной, как его называют, более сложная, чем контракт. Понс, каждая семья, маленькая семья, всегда имела одну, две, а то и дюжины колод. В редком доме не держали карт. Можно примерно подсчитать, сколько колод продавалось. Возможно, только в Соединенных Штатах в ходу было около 100 миллионов колод, а перед вами девственный рынок. Все, что требуется, это заинтересовать людей. «Понс, Хью прав», — подтвердил Джо. «Возможности неограниченные». Понс поджал губы. «Если продавать их по бычку за колоду, ну, скажем...» «Слишком дорого», — возразил Джо. «Ты убьешь рынок, еще не начав дело». Хью спросил. «Джо, помнишь, есть какая-то формула для установления цены, дающей максимальную прибыль? Она срабатывает только при полной монополии». «Да? А как здесь насчет этого? Патенты, авторское право и все такое прочее? В тех свитках, что я читал, об этом ничего не было сказано». Джо ответил. «Хью, избранные не имеют такой системы. Она им не нужна. Все прекрасно разработано. Изменения очень редки». Хью сказал, «Это плохо. Не пройдет и 2 недель, как рынок переполнится подделками». Понс встал. «Что за белиберда? Говорите на языке!» Вопрос Хью мог сформулировать только по-английски. Джо, соответственно, и ответил на него также по-английски. Джо сказал, «Прошу прощения, Понс», и объяснил ему, что понимается под патентом, авторскими правами и монополией. Понс облегченно вздохнул. «О, это очень просто. Когда на человека снисходит вдохновение небес, лорд-владетель запрещает кому бы то ни было другому пользоваться этим. На моей памяти такое было всего 2 раза, но во всяком случае было». Хью не был удивлен, узнав, как редко случаются здесь изобретения. Эта культура была статичной. Большая часть того, что здесь называлось наукой, пребывала в руках оскопленных рабов. А поскольку запатентовать новую идею было так трудно, то и инициатива в этом направлении была редка. «Значит, вы заявите, что эта идея — вдохновение небес?» Понс немного подумал и ответил. «Вдохновение — это то, что их милосердие в их мудрости признает вдохновением». И вдруг улыбнулся. «На мой взгляд, все, что будет приносить бычки в сундуки семьи, является вдохновением. Проблема в том, чтобы владетель думал так же. Но это можно устроить. Продолжайте». Джо сказал. «Хью, охраняться должны будут не только игральные карты, но и игры вообще». «Конечно. Если не будут покупать карты их милости, то пусть и не играют в его карты. Конечно, трудно гарантировать, что кто-нибудь не попытается подделать колоду карт. Но монополия сделает это противозаконным. И не только такие карты, но и любую разновидность игральных карт. Ведь в бридж можно играть картами, на которых проставлены одни номера». «Да», — отозвался Хью. «Джо, а ведь у нас в убежище где-то была коробка со скреблом». «Она здесь. Ученые Понса спасли все, Хью. Я понимаю, к чему ты клонишь. Но здесь никто не сможет играть в скребл, потому что никто не знает английского. А что мешает нам изобрести скребл заново? Но уже на языке. Стоит мне только посадить свой штат за частотное исследование языка, и я очень скоро смогу изготовить скребл. И доску, и фишки, и правила. Но уже на языке. Что еще во имя дяди такое этот ваш скребл? Это игра, Понс, очень хорошая. Но главное то, что за нее можно просить гораздо дороже, чем за колоду карт». «И это еще не все», — сказал Хью. Он начал загибать пальцы. «Парчизи, монополия, бэкгэмон, старушка для детей. Ее можно назвать как-нибудь иначе. Домино, анаграммы, разные джиксы. Вы когда-нибудь видели их?» «Нет. Они годятся для любого возраста. Бывают самых разных степеней сложности. Жестянщик, кости. Множество игр с костями. Джо, здесь есть казино?» «Своего рода. Здесь есть места для игр, и многие играют дома. Рулетки?» «Не думаю». «Тогда страшно подумать, что мы можем сделать. Понс, складывается впечатление, что отныне вы все ночи будете проводить, подсчитывая барыши. Для этого есть слуги. Я только хотел бы знать, о чем вы говорите. Не будет ли позволено спросить?» «Простите, сэр. Джо и я говорили о древних играх. И не только об играх, но и о всякого рода развлечениях, которые раньше были в большом ходу, а потом забылись. Так я, по крайней мере, думаю. А ты, Джо?» «Единственная игра, которую я встречал здесь, — это шахматы. Конечно, неудивительно, что они сохранились. Понс, дело в том, что любая из этих игр может принести деньги. Конечно, у вас есть игры, но эти игры будут новшеством. Хотя они и очень старые. Пинг-понг, стрельба из лука. Джо, у них есть все это? Нет? Бильярд. Ладно, хватит. Мы и так уже перечислили достаточно. Понс, значит, сейчас самое важное — это добиться покровительства их милосердия, которое должно распространиться на все это. И я, кажется, придумал, как выдать это за вдохновение свыше. Это было чудом». «Что? Ерунда. Я не верю в чудеса». «А вам и не надо верить. Смотрите сами. Нас обнаружили на земле, принадлежащие лично владетелю. А нашли нас вы. Разве это не выглядит как то, что дядя хотел, чтобы о нашем существовании стало известно владетелю? И чтобы вы, как лорд-хранитель, хранили это?» Понс улыбнулся. «Но это могут начать оспаривать. Может, дорого обойтись. Но ведь не вскипятишь воды, не истопив печку, как говаривала моя тетушка». Он встал. «Хью, я хочу посмотреть на этот самый скребл. И как можно скорее. Джо, мы выберем время, чтобы ты объяснил нам все остальное. Мы отпускаем вас обоих. Все».